Глава 6. Катерина. «Подруга, что происходит? Ты сама не своя второй день. С мужем поругались?» Ульяна зашла в кабинет в конце рабочего дня. Суббота. Все торопились домой. И только мы с Ульяной и еще одна нянечка всегда задерживались в детском доме. У каждого на то были свои причины. «Поругались», — протянула по слогам. И, пройдя к окну, посмотрела на одинокий фонарь. В кабинете горел лишь светильник на столе, создавая полумрак. Казалось, будто на дворе уже глубокая ночь. Но атмосфера кабинета полностью передавала мое настроение. «Уль, у нас проблемы». «Что случилось?» Подруга присела на старенький диван и серьезным взглядом заглянула мне в глаза. А я отвернулась. Снова перевела взгляд в окно. Мне было сложно и немного стыдно перед подругой. Складывалось ощущение, будто я не справилась с поставленной задачей. Только вот когда мне предложили эту должность, я и предположить не могла, какой сволочью окажется мой муж. «Кать, говори». «Это как?» «Что значит нет?» «А Яков?» Слегка повернув голову, я все же не решилась посмотреть подруге в глаза. «Я даже боюсь тебе признаться, каким человеком на самом деле оказался мой муж. Просто не поверишь». «Ты скажешь, что между вами случилось?» Я выдохнула и, обернувшись, оперлась на подоконник. «Другая женщина между нами случилась, Уль». «Чего, ёшки-матрёшки? Он что, изменяет тебе?» «Да, и кажется, уже давно. Уль, он не станет спонсировать детдом, если я разведусь с ним». «Вот же урод». «Я не знаю, что делать. Оставить детей без финансирования? Обречь детский дом на его закрытие. Детей раскидают по разным домам. Я не хочу подобного стресса для них. Они же наши, родные». По щеке скатилась слеза. Мне даже больно представлять, что их всех разлучат. Для них это будет очередной детской травмой. А их и так в жизни было достаточно. «Слушай, это засада. Неужели ему не жалко малышей?» Я усмехнулась и покачала головой. «Княжин думает только о своей репутации. А этих детей он не то чтобы ненавидит, но, мягко говоря, ему плевать. Он называет их как угодно, но не людьми». «Поверить не могу. Подруга, я не сплю. Ты действительно говоришь про Якова?» Я кивнула. «Сама до сих пор не верю. Но надо жить дальше. Только вот как, пока не представляю». «Надеюсь, ты не собираешься ложиться с ним в кровать после измен?» «Боюсь, что я это делала на регулярной основе. Уля, вопрос в другом. Как спасти детский дом?» «Любушка знает?» «Да. Я вчера у нее ночевала. А сегодня, наверное, здесь останусь». «Может, к нам?» «Нет. Не хочу вас с мужем стеснять». «А я не хочу, чтобы тебе было больно, Кать. Он же мудак, если так поступает с тобой. Слушай». Протянула она, поднимаясь с дивана и подходя ко мне. «А что, если тебе найти богатого любовника?» «М? Ты дева хороша, миниатюрная, стройная. Да на тебя всегда самцы засматривались». «Хорошая идея, Уль. Только где же его найти?» «Так, надо дождаться, когда мой ненаглядный свалит в командировку. Кстати, проверю его еще насчет командировки. Мало ли и мой кобелит. Так вот. Пойдем с тобой в крутой клубешник. Подцепим кого-то». Я хохотнула. «Ага, я после 10 лет брака буду мужика в клубе цеплять». «Знаешь, Катерина, там такое место, что только и нужно этим заниматься. Значит, договорились. Сегодня же узнаю, когда мой сваливает». Уля уехала, а я еще какое-то время сидела в кабинете, пока не решила поехать домой. Мне нужно было поговорить с мужем и, возможно, даже договориться. Правда, не уверена, что с таким, как он, можно вообще о чем-то договариваться. Попрощавшись с дежурными нянечками, я покинула детдом, отмечая, что с неба срывается мелкий снежок. Может быть, к празднику природа порадует нас зимним убранством. Только вот не уверена, что мне это хоть каплю поднимет настроение. Около подъезда я припарковалась в 10:00. Не стала ехать в подземный паркинг, не уверенная, что останусь ночевать дома. По крайней мере, комната отдельная имелась. Но вот как себя будет вести муж, понятия не имела. Не торопясь, поднялась на нужный этаж. А когда выходила из лифта, столкнулась с Алисой. Выглядела она куда бодрее моего. «О, подруга, неважно выглядишь», — решила проявить бестактность. «Твоими молитвами, дрянь. Отойди с дороги». Я рукой отодвинула ее за плечо и прошла в квартиру. «Запомни», — язвительно пролепетала она мне в спину. «Яков будет со мной, а ты можешь переезжать в детский дом. Там тебе и место, нищенка». Я подавилась воздухом от наглости и беспринципности этой гадины. «Алис», — позвала ее. «М?» Она улыбнулась так, словно Яков уже позвал ее замуж. «Запомни, милая, жизнь, она ведь бумерангом отвечает». Улыбка с ее лица слетела, и она принялась нервно стучать по кнопке, вызывая лифт. А я продолжила. «И твой тоже до тебя доберется».